Для чего я живу? Итак, для чего я живу? Или для чего я на этой земле? Или в чем смысл моей жизни? Однажды в Эссене я услышал по телефону взволнованный голос одного промышленника. «Господин пастор, приезжайте». Я спешу к нему. Он встречает меня словами: «Мой сын застрелился». Я знал этого юношу. Он был студентом. Он имел все, что душа желает. Он был здоров, красив, молод и богат. Он давно имел личный автомобиль. Он не был запутан в каком-либо вздорном деле. И этот молодой человек пускает себе пулю в лоб. В письме, которое он оставил, было написано: «Я ухожу из жизни, потому что не вижу в ней смысла». Потрясающе. Как видите, вопрос о смысле нашей жизни очень важен. Он так важен, потому что жизнь у нас только одна. Вы уже размышляли о том, что значит иметь только одну единственную жизнь? Итак, друзья мои, существует очень много поверхностных и опрометчивых ответов на вопрос: для чего я живу? Много лет тому назад я получил все эти поверхностные и опрометчивые ответы одновременно. Это было в 1936 году, во время диктатуры Гитлера. Студенты из Мюнстера просили меня поговорить с ними на тему «В чем смысл моей жизни?». И они мне сразу сказали, что не хотят слышать лекции, но желают дискутировать со мной на эту тему. «Хорошо», — сказал я, — «тогда начинайте. В чем смысл моей жизни? Для чего я живу?» А так как дискуссия, как сказано, состоялась во время диктатуры Гитлера, один из них, конечно, тотчас встал и объяснил: «Я для своего народа. Это как лист и дерево. Лист ничего не значит. Дерево — все. Я существую для своего народа». На это я ответил: «Хорошо. А для чего дерево существует? Для чего существует народ?» Пауза. Этого он тоже не знал. Понимаете, подлинный вопрос остался неотвеченным. Тогда я им сказал: «Люди, дорогие, вы не должны давать такие ответы, которые только обходят вопрос, отодвигают его назад. Итак, в чем смысл моей жизни? Для чего я живу?» — спросил я снова. Тогда другой объяснил: «Я существую на свете для того, чтобы исполнить свой долг». «Друг», — сказал я, — «в том-то и дело, в чем же мой долг? Я считаю своим долгом преподнести вам Слово Божие. Матильда Лудендорф своим долгом считает отвергать Бога. В чем же долг?» Однажды служащий высокого ранга сказал мне: «Господин пастор, по секрету, я целыми днями переписываю документы. Но если бы они все сгорели, то жизнь бы продолжалась. Я страдаю от того, что я в сущности совершаю такую бессмысленную работу. Что такое долг? Тысячи эсэсовцев погубили сотни тысяч людей. Когда же они предстают перед судом, то утверждают: мы выполняли свой долг. Нам это было приказано. Неужели вы верите, что долг человека может заключаться в том, чтобы погубить других людей? Этому я не могу верить. Итак, я сказал студентам, в том-то и дело, в чем мой долг? Кто может мне это сказать? Вот мы и опять застряли. После этого молодые господа стали больше задумываться над ответами. Затем один из них встал и гордо разъяснил. Я происхожу из старого дворянского рода. Я могу назвать своих предков до 16-го поколения. Большое родословие. Разве это не смысл жизни, не цель жизни достойно продолжать это родословие? И я смог ответить только так. Друг, если не знаешь, для чего жили эти 16 поколений, то стоит ли добавлять к ним 17-е? Видите, как много поверхностных и опрометчивых ответов. В наших газетах часто можно видеть объявления о смерти, над которыми помещается ужасный стишок. «Лишь труд был в твоей жизни, себя совсем забыв, отдать все своим ближним, то высший долг твой был». Вам это знакомо? Я каждый раз содрогаюсь, когда это читаю. Мне думается, это же объявление о смерти лошади. Не правда ли? Всю жизнь работает лишь лошадь. Но я не верю, что человек только для того живет на земле, чтобы работать, не разгибая спины. Это было бы слишком убого. Тогда лучшим исходом для нас было бы в 10 лет покончить жизнь самоубийством, если бы только в этом заключался смысл нашей жизни. Лишь труд был в твоей жизни. Это же ужасно. Нет, не в этом смысл нашей жизни. Другой студент мне объяснил тогда, знаете ли, я хочу быть врачом. Спасать жизнь людей, разве это не прекрасно? Я возразил ему, хорошо, но если вы не знаете, зачем человек живет, то спасать жизнь человеку не имеет никакого смысла. Поймите меня правильно и не распространяйте обо мне слух, будто я сказал, что не стоит спасать жизнь людям. Я имею в виду, что в конечном счете это не является ответом на наш вопрос о смысле жизни. Меня это потрясло тогда. Все они были студентами, даже образованные люди в наши дни живут, не имея понятия, для чего они существуют на свете. Вот видите, когда все это испытаешь однажды, стоит мне только намекнуть, как получаешь ответ, подобный тому, который я слышал тогда в Мюнстере от студентов. Жизнь вообще не имеет глубокого смысла. Мое рождение – простая случайность, в этом нет никакого смысла. Поэтому самое лучшее – брать от жизни все, что можно. Возможно, самым большим искушением для человека является мысль «Моя жизнь бессмысленна, она не имеет никакой цели». Если бы мои родители не поженились, я не был бы зачат и рожден. Я живу здесь чисто случайно. В сущности, моя жизнь полностью бессмысленна. А у кого жизнь тяжела, тот в такой момент близок к самоубийству. Зачем мне продолжать свою жизнь? Если все является случайностью и бессмысленностью, то не лучше ли положить всему конец? Знаете ли вы, что число самоубийств в Западной Германии больше, чем количество жертв дорожных происшествий? Знаете ли вы, что около 50% самоубийц – молодые люди в возрасте до 30 лет? Это потрясающие показатели нашего времени. Мы больше не видим смысла в жизни. Я часто разговаривал с людьми, которые мне жаловались. Жизнь такая бессмысленная, что я закончу ее или развлечениями, и наслаждениями, или самоубийством. Тогда я спрашивал, а если она все же имеет смысл? а вы ее проживете так, как будто она ее не имеет. Как вы предстанете в конце? В Библии есть стих, который пронизывает насквозь. Он гласит так: «Человеку надлежит однажды умереть, а потом Божий суд». Как видите, нужно знать это слово из Библии, чтобы спросить со всей серьезностью: «Зачем я живу?» Как мы сможем предстать на Божий суд, если упустили смысл своей жизни? Ясен ли вам теперь этот вопрос? Тогда я продолжаю. Кто может дать ответ? Кто же может мне дать ответ на вопрос, зачем я живу? Кто? Церковь? Нет. Пастор? Нет. Он находится в таком же положении, как и вы. Профессора? Философы? И они не могут ответить нам на вопрос, для чего я живу. Только один может нам сказать, для чего мы живем. Тот, кто нам дал жизнь, кто нас создал. Бог. Разрешите мне привести следующий простой пример. Захожу я однажды в квартиру. В ней сидит эдакий добрый молодец и что-то мастерит из проводов и лампочек. Я спрашиваю его: «Что за адскую машину ты мастеришь тут? Что это будет?» Он мне, конечно, объяснил, но, должен признаться, я ничего не понял и подумал: в этом никто другой не разберется, только сам мастер может сказать, что это будет и для чего. Точно так и с нашей жизнью. Только тот, кто нас создал, может сказать, для чего он нас создал. Это значит, на вопрос, для чего я живу, мы можем получить ответ только путем откровения. Бог должен нам это сказать. Если бы я до сих пор Библию не читал, то этот вопрос должен был бы привести к Библии. Я больше не выдержал бы, если бы не узнал, для чего я тут, в этом проклятом мире. Вам кажутся слова «проклятый мир» слишком резкими? Но это слова из Библии. Если бы вы полгода общались с пастором большого города, вы бы знали, что я имею в виду. Этот мир находится под страшным проклятием. Я не смог бы в нем жить, если бы не получил ответ через откровение Божие. В Библии Бог дает нам ответ на вопрос о смысле жизни. Я знаю людей, которые высокомерно говорят: «Библию мы все равно не будем читать». На это я могу ответить так: я могу поручиться, что вы еще никогда серьезно не размышляли над вопросом, для чего я живу. Но безрассудство – широко распространенная болезнь. И если бы оно вызывало боль, то весь мир был бы наполнен криком. Я хочу дать вам ответ из Библии одним предложением. Бог создал нас для того, чтобы мы стали Его детьми. Как Отец очень хочет отразиться в Своем Сыне, так Бог создал человека по образу Своему. Бог хочет, чтобы мы стали Его детьми, которые с Ним беседуют, с которыми и Он может беседовать, которые Его любят и которых Он любит. А молитесь ли вы? Как горько бывает отцу, когда его дитя годами с ним не беседует. Точно так же и человек без молитвы, ведь он не беседует со своим небесным отцом. Видите? Бог хочет, чтобы мы были Его детьми, которые с Ним беседуют, которых Он любит и которые Его любят. Вот для чего мы здесь на свете. пожалуйста, поймите меня правильно. Я говорю не о церкви, не о догме, не о религии и тому подобном, но о живом Боге. А Он создал вас, чтобы вы стали Его чадом. Являетесь ли вы им? А теперь дальше. Мы должны быть детьми Божьими, но по своей природе мы ими не являемся. В начале Библии сказано: «Бог сотворил человека по образу своему». А затем Библия сообщает о весьма великой катастрофе. Человек был создан в полной свободе. И вдруг он решает воспротивиться Богу. Он берет от плода, что означает: «Я хочу быть независимым. Я могу жить без Бога». Понимаете? Адам никогда не сомневался в существовании Бога, но он от него освободился. «Я веду свою жизнь по своему усмотрению». По этому поводу я должен вам рассказать одну историю. Недавно один мужчина спросил меня на улице: «Пастор Буш, вы все время говорите о Боге, но я его не вижу. Скажите мне, как мне найти Бога?» Я ему ответил: «Послушайте внимательно. Представьте себе, что существует машина времени, посредством которой я мог бы уходить на тысячелетия вперед и назад. Итак, с помощью машины времени я ухожу в начало человечества. Однажды вечером я гуляю по райскому саду. Вы же знаете историю грехопадения. Там, за кустами, я встречаю Адама, первого человека. «Добрый вечер, Адам», — приветствую я его. «Добрый вечер, пастор Буш», — отвечает он мне. «Ты удивляешься встрече со мной?» — спрашиваю я и объясняю ему. «При смене декораций мирового театра я ошибочно попал сюда, в Эдемский сад». «Ну а почему ты такой задумчивый?» — спросил он. Тогда я ему отвечаю: «Ты знаешь, я сейчас раздумываю над вопросом, который мне задал один человек, а именно, как найти Бога». Громко смеясь, Адам пояснил: «Проблема вовсе не в том, как найти Бога. Он же здесь. Будь честным, пастор Буш. Весь вопрос в том, как бы вам от него избавиться. Ведь трудность как раз в том, что от него невозможно избавиться». Не прав ли Адам? Бог вездесущ. Его можно найти, но от него невозможно избавиться. Рассматривая духовную историю последних 300 лет, видно, сколько усилий прилагалось к тому, чтобы избавиться от Бога. Но мы не избавились от Бога. Друзья мои, в сущности, вы все верите в существование Бога, но вы Ему не принадлежите. Подобно большинству людей, вы откладываете вопрос о Боге в долгий ящик. Его не отвергают, но Ему и не принадлежат. Бог вам не враг, но и не друг. Таким образом, самая важная проблема нашей жизни остается нерешенной. Да, я согласен с этим. Когда я повсюду слышу: «Современный человек не интересуется Богом», я только могу ответить, что с современным человеком дела обстоят неважно. Но ведь и я им являюсь, но интересуюсь этим вопросом. И не считаю, что я устарел. Если современный человек всерьез не заинтересован в своем спасении, то дело очень плохо. Хочу привести простой пример. Представьте себе ученика-повара. Однажды шеф говорит о нем. Он совершенно не интересуется поварским делом. Я спрашиваю, а чем же он интересуется? Шеф отвечает, пластинками и девушками. Что ж, говорю я, тогда вам придется теперь, учтя это, вести разговор только о пластинках и девушках. Нет-нет, возразил шеф, если этот парень не интересуется поварским делом, то он ошибся в своем призвании. Вы понимаете? Наше призвание – стать детьми Божьими. И если современный человек не интересуется этим, то он ошибся в своем призвании как человек. Тогда нет никакого смысла говорить с ним о всевозможных и невозможных вещах, которые его, может быть, интересуют, но я не перестану повторять. Вы лишь тогда станете человеком, когда вы станете чадом живого Бога. Ответ Бога на вопрос всех вопросов. Я повторяю, что по природе нашей мы не являемся детьми Божьими, но живем в этом мире, чтобы стать детьми Божьими. Итак, мы не дети Божьи, мы не любим Бога, мы приступаем Его заповеди, нам нет до Него дела, мы не молимся. В крайнем случае, иногда, находясь в стесненных обстоятельствах, мы прибегаем к этой вынужденной мере. Поэтому вопрос всех вопросов – как мне стать чадом Бога Живого? Ответ на этот вопрос всех вопросов я могу получить только через откровение. Как Бог может принять меня своим чадом, Он должен сказать мне сам. Этого и пастор не может придумать. А Библия дает совершенно ясный ответ. Он гласит, только посредством Иисуса. Друзья мои, когда дело доходит до Иисуса, тогда мое сердце бьется сильнее. Тогда мой пульс учащается. Тогда речь идет о главной теме моей жизни. Стать чадом Божиим я могу только посредством Иисуса. Есть в Библии слово, которое в дословном переводе гласит «Иисус пришел из мира Божьего в этот мир». Сегодня мы постоянно слышим разговоры о том, что в Библии представлена старая, устаревшая картина о мире. Вверху небо, внизу земля. Это глупости. Такого представления мира в Библии нет. Более того, она говорит о Боге со всех сторон. Ты объемлешь меня. Это что-то совсем другое. Вы понимаете? Даже если бы я захотел скрыться под землей, то и там Он, Бог. В Библии представлена, как мы сегодня на современном языке говорим, многомерная картина мира. Мы живем в трехмерном мире. Длина, ширина, высота. Но существует больше измерений. И Бог находится в другом измерении. Он совсем близко, рукой подать. Он идет с нами рядом. Он видел вас на безбожных путях. Но мы не можем проломить стену в другое измерение. Это может сделать только Бог. Он проломил эту стену и пришел к нам в Иисусе. Далее в Новом Завете сказано об Иисусе. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Ведь мир принадлежит Ему. Такой является история Евангелия и поныне. Иисус идет, а человек закрывает дверь. Он пришел к своим, и свои его не приняли. Собственно, на это можно было бы поставить точку. Собственно, все отношения Бога с человеком должны быть покончены. Но, как ни странно, продолжение следует. А именно, а тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божиими. Итак, чтобы стать чадом Божьим, надо принять Иисуса. Открыли ли вы уже двери своей жизни Иисусу? А тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими. Я был молодым офицером во время Первой мировой войны, далеко от Бога, когда со мною произошло это. Когда я пришел к такому заключению и отдался Иисусу, принял Его, это перевернуло всю мою жизнь. Но я ни на мгновение об этом не жалею. Мне пришлось ради Христа идти трудными путями. Ради Христа я был брошен в тюрьму. Ради Христа я претерпел много нужды. Но если бы у меня была еще сотня жизней, я бы с первого моего сознательного момента руководствовался словом: «А тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими». Моя жизнь лишь тогда стала полной смысла, когда я стал чадом Божьим. Совершенно безразлично, кто я, пастор или дворник, генеральный директор или слесарь, домохозяйка или учительница, моя жизнь становится осмысленной, когда я – дитя Божие. Итак, вам надо принять Иисуса. Тогда ваша жизнь будет иметь смысл. Только тогда. Очень интересно по этому поводу обратиться к людям Нового Завета. Например, там встречается женщина, жизнь которой ужасно безрассудна, Мария Магдалена. О ней только сказано в виде намека. Она была одержима 7 злыми духами. А я знаю многих людей, одержимых 12 злыми духами. Жизнь ее, по-видимому, была жуткой. Такой жуткой, что она мучилась. Но вот в ее жизнь входит Иисус. Спаситель, Сын Божий, и изгоняет злых духов. Это Он может, это Он совершает. С того момента эта женщина принадлежит Господу Иисусу. Ее жизнь приобрела смысл. Затем она является свидетелем того, как Иисуса пригвождают ко кресту. И Он умирает. Ее объемлет страх. Сейчас снова начнется прежнее бессмысленное существование. Утром, на третий день после распятия Иисуса на кресте, она стоит на коленях в саду возле гроба Иисуса и плачет. Когда она пришла ко гробу Иисуса, то он был пуст. Камень был отвален от гроба. Даже тела его там не было. Поэтому она плакала. Я отлично понимаю эту женщину. Если бы я сегодня потерял Иисуса, это означало бы, что я упал в бездну бессмысленного существования. Я ее понимаю. Спасителя нет. Теперь моя жизнь опять стала бессмысленной. Но вдруг она слышит позади себя голос: «Мария!» Она оглядывается и видит его, Иисуса воскресшего. Я как будто вижу перед собой слезы счастья, радости и преодоленного отчаяния текут по ее лицу. Равуни, мой Господь! На примере этой женщины мне становится ясно, что не нужно очень философствовать, чтобы получить ответ на вопрос о смысле жизни. самому простому человеку ясно. Моя жизнь бессмысленна. Для чего же я, собственно, живу? В то мгновение, когда Мария Магдалина приняла Иисуса, вопрос о смысле ее жизни решился. Она стала Детем Бога Живого. Жизнь ее приобрела глубокий смысл. Поэтому я хотел бы обратиться к вам. Примите Иисуса. Он ждет вас. На пути домой вы можете с Ним поговорить. Он очень близок к вам. Было бы прекрасно, если бы многие впервые вас звали к Иисусу. Господь Иисус, моя жизнь бессмысленна. Приди ко мне, как к Марии Магдалине. Разумеется, если мы примем Иисуса, то в нашей жизни произойдет великая революция. Он позволяет мне быть участником Его смерти, и таким образом во мне умирает старый человек. Я имею право воскреснуть с Ним к совсем новой жизни, как Дитя Божие. Он дает мне своего духа, так как я вдруг начинаю иначе мыслить, у меня появляются совсем другие интересы. Но это все вы еще испытаете. Только примите Иисуса. Я должен вам сразу сказать, кто примет Иисуса, приобретает новую жизнь. Стать чадом Божиим не означает изменение мышления, но означает совершенно новую жизнь. В прошлом столетии в Вестфалии жил сапожник по имени Раленбек. Его не называли иначе, как пастор благочестия, потому что он был ревностным последователем Иисуса. Он был большим и благословенным человеком. Один раз его посетил молодой священник. Раленбек сказал ему: «Господин священник, изучение теологии еще не дает вам гарантии, что вы дитя Божие. Вы должны принять Иисуса». Священник ответил: «Да, я имею Иисуса. В моем учебном кабинете даже висит его изображение». На это старый Раленбек возразил: «Да, на стене Иисус висит совсем спокойно и мирно. Но когда вы примете его в свое сердце, и он войдет в вашу жизнь, это вызовет суматоху. Я желаю вам, чтобы вы пережили эту прекрасную суматоху, когда старое умирает, и как Дитя Божие вы начинаете славить Отца Небесного, потому что знаете, для чего живете на свете, когда, ставши чадом Божиим, можете прославлять Отца Небесного делами, словом, мыслями. Поймите меня, то, что я вам высказываю, не является ни религиозным хобби, ни идеей священника, но от этого зависит ваша жизнь и смерть, вечная жизнь и вечная смерть. Господь Иисус сказал: «Се стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой и отворит дверь, к тому войду». Так Иисус говорит и нам: «Се стою у двери твоей жизни, отвори, я хочу дать смысл твоей жизни». Однажды ко мне пришел старый шахтер и сказал: «Мне нужно поговорить с вами, господин пастор. Сейчас мне 70 лет, а когда мне было 17, я был на таком евангелизационном собрании, и я почувствовал, что Иисус стучится в мое сердце. Но я сказал себе, если я отнесусь к этому всерьез и приму его, то меня засмеют мои товарищи, это невозможно, и выбежал. Но вот жизнь моя прошла, я состарился. Теперь я знаю, что моя жизнь была неправильной. потому что я в тот час не открыл двери Иисусу. Друзья, у нас одна единственная жизнь, и поэтому жизненно важным является вопрос, для чего я живу. Бог на этот вопрос ответил точно и ясно посредством Иисуса распятого и воскресшего. И теперь этот Иисус стоит перед вашей дверью и стучит: «Отдайте Ему вашу жизнь». Вы никогда об этом не пожалеете.